Человек решил мыслить чисто, а оболочки его, привыкшие вибрировать на нечистые мысли, стремятся жить жизнью, привычной для них, и созвучать мыслям нечистым, своим и чужим, и часто посылаемым с целью пробудить прежние колебания в материи этих оболочек. Это будет повторяться до тех пор, пока низшая материя этих оболочек не очистится, то есть не заменится более утонченной, уже не способной отвечать на нечистые мысли. На эту замену или трансмутацию проводников требуется время. И не следует удивляться, когда по временам оболочки будут стремиться вибрировать на волне низших желаний. Их приходится держать в узде до полной замены материи, грубой материи, более тонкой. Семь подразделений ее, хотя бы только одной астральной оболочки, показывают степени этой разреженности. Пока не утверждена высшая материя, нельзя рассчитывать на то, что неочищенная оболочка не будет реагировать как на внешние нечистые воздействия, так и на свои собственные нечистые мысли, если таковые допущены. Трансмутация материи оболочек является основной задачей ученичества. Узда над чувствами и эмоциями нужна, пока это перерождение или преображение оболочек не закончилось. Отсюда борьба, постоянная борьба, и постоянный дозор, чтобы неизжитые чувства не укрепляли и не усиливали материю, подлежащую замене. Каждый рецидив изживаемых накоплений, восстанавливая низшую материю в том или ином проводнике, сводит на нет достигнутые ранее результаты, и все приходится начинать сначала. Много сизифов, камни катящих на гору, желаемых, но не осуществленных ими достижений. Главное это не позволять изживаемым свойствам поднимать свою голову настолько, чтобы астральная оболочка приводилась в движение на низшей шкале, и тогда постепенно, но верно, более грубая материя оболочки заменится более тонкой. И тогда, при переходе в мир надземный, не будет уже опасности заразиться вибрациями низших слоев астрала, когда неизжитые частицы астральной материи в неочищенных от нее оболочках начнут яро ответствовать на идущие к ним воздействия низших слоев, магнитно вовлекая их в орбиту своего притяжения. То, что для обычного человека может казаться слоем высоким, для продвинувшегося ученика окажется низким. Поэтому борьба, сопровождающая восхождение духа, не прекращается никогда, ибо за высоким следует высшее, а за ним высочайшее. И к слоям пространства, которые, утончаясь, поднимаются в сияющие высоты, надо приспособлять и утончать свои соответствующие проводники. Достижение на одной ступени может оказаться недостатком на более высокой, недостатком, подлежащим изживанию. Нескончаема борьба при восхождении духа, и нет той ступени, за которой не следовало бы еще более высокое. К постоянной победе должен приготовить себя ученик.